Впрочем, людям жилось хорошо в усадьбе, где редко слышалось резкое слово или попреки. Кроме того, и Лавранс, и Рангфрид всегда показывали пример другим во всякой работе. При том же хозяин был по-своему человеком веселого склада, и иногда не прочь было поплясать и даже запевал, когда молодежь веселилась в светлые ночи на церковном пригорке. Но все же на службу в Йоренгорд больше шли люди пожилые. Им там очень нравилось, и они живали в усадьбе подолгу. Однажды, когда Кристин было 7 лет, отцу ее захотелось взять ребенка с собою в горы на их летний выгон Сетр, пастбище на альпийских лугах с пастушьей хижиной. Было ясное утро, близко к середине лета. Кристин была на чердаке, где они все спали летом. В старину в Норвегии летом спали на чердаке стабюра, сарая, строившегося в 2 этажа и ставившегося на 4 камня или на сваи. Внизу хранились разные продукты, перед входом на чердак была галерея, на которую вела открытая лестница. Она видела яркий солнечный свет и слышала, как отец и работники переговаривались внизу во дворе, и от этого ей было так радостно, что она не в силах была устоять на месте, пока мать одевала ее и скакала, и прыгала в ожидании каждой новой вещи, в которую ее наряжали. Она никогда еще не бывала в настоящих горах, переезжала лишь через лесистый хребет по дороге на Воге, когда ее брали с собой погостить у родителей матери в Сондбю. Доходила с матерью и домашними в ближайшие леса за ягодами, на которых Рангфрид настаивала легкое пиво. Мать приготовляла еще кислую барду из брусники и клюквы и намазывала ее на хлеб вместо масла во время Великого Поста. Долина Гюдбрандсдал делится на отдельные отрезки, совпадающие по большей части с церковными приходами и разделенные невысокими холмами. Вок, где была расположена усадьба Сундбю, лежала в боковой долине выше, севернее, чем Силь, где был расположен Йоренгорд. Ниже, южнее, долина тянулась через множество приходов вплоть до города Хамара. Мать закрутила кверху длинные золотистые волосы Кристин, спрятала их под старую синюю шапочку, завязала ленты, поцеловала дочку в щеку, и Кристин помчалась вниз к отцу. Лавранс сидел уже в седле. Он поднял Кристин на лошадь и посадил ее сзади себя, подстелив ей плащ, сложенный в виде подушки. Кристин села верхом на эту подушку и ухватилась за отцовский кушак. Можно было трогаться в путь. И они пожелали матери счастливо оставаться, но Рангфрид сбежала с галереи с плащом Кристин в руках, отдала его Лавренсу и попросила мужа хорошенько присматривать за ребенком. Солнце сияло, но ночью прошел сильный дождь. Со всех сторон журчали и плескались ручейки, сбегавшие вниз в долину, и клочья тумана медленно ползли вдоль подножия гор. Но над кряжем в голубое небо поднимались белые облака, предвестники хорошей погоды, и Лавранс и его люди говорили, что день выдастся, вероятно, жаркий. Лавранс взял с собой 4 слуг, и все они были хорошо вооружены, так как в это время в горах можно было повстречать недобрых людей. Впрочем, спутниками вряд ли могло что случиться, их было много, да и ехали они недалеко. Кристин любила этих слуг. 3 из них были пожилыми людьми, но 4-й — Арне, сын Гюрда из Финсбреккена, был еще подростком и лучшим другом Кристин. Он ехал сразу же за лошадью Лавранса, так как взялся рассказывать Кристин обо всем, что они увидят в пути. Они проехали между постройками усадьбы Румюнсгорд и обменялись приветствиями с священником, отцом Эриком. Он стоял на дворе и бранился с дочерью, которая вела его хозяйство из мотка свежеокрашенной шерсти. Дочь вывесила шерсть накануне и забыла ее снять, а теперь дочь совершенно все испортил. На холме возле усадьбы священника стояла церковь. Она была невелика, но красива, содержалась в порядке и недавно была заново осмолена. Лавренцы и его люди сняли шапки и склонили головы перед крестом у ворот кладбища. Потом отец повернулся в седле и вместе с Кристин помахал Рангфрид, который еще можно было разглядеть на лугу перед домом. Мать тоже помахала им концом своего белого головного платка. Кристин почти каждый день играла здесь, на церковном пригорке и на кладбище. Но сегодня, когда ей предстояло такое долгое путешествие, все эти знакомые места, родной дом и долина с усадьбами казались ей совершенно новыми и необыкновенными. Кучка строений в Йорюнгорде во дворе и за оградой стала как будто меньше и серее. Река изгибалась и блестела, и долина расширялась, пестрее широкими холмистыми лугами, болотами по низине, да усадьбами с пашнями и полями, карабкавшимися на поросшие лесом склоны у подножья скалистых обрывов гор. Кристин знала, что далеко внизу, где горы как будто сходились вместе и закрывали кругозор, лежит усадьба Лобсгорд. Там жили Сигурд и Йон, два старика с седыми бородами. Приходя в Йорюнсгорд, они всегда принимались играть и шутить с Кристин. И она любила Йона, потому что он вырезал ей из дерева замечательно красивых зверей, а один раз даже подарил колечко. А в последний раз, когда он был у них на Троицу, он принес ей маленького рыцаря, который был так красиво вырезан и раскрашен, что Кристин показалось, такого прекрасного подарка еще никогда не дарили. Она брала его с собой в постель каждый вечер, но, просыпаясь утром, всегда находила рыцаря стоящим на ступеньке кровати, на которой спала вместе с родителями. Деревянные кровати, частично встроенные в стену горницы, имели вид ящиков, занавешенных занавеской или запирающихся дверцами. У подножия такой кровати была деревянная ступенька. Отец говорил, что рыцарь вскакивает с кровати при первом крике петуха. Но Кристин отлично знала, что это мать убирает его, как только она заснет. Она слышала однажды, как мать говорила, что очень больно и неприятно лежать на твердой игрушке, если она ночью подвернется под бок. Но Сигурда из Лобсгорда Кристин боялась. Она не любила, когда он брал ее к себе на колени, потому что он обыкновенно говорил при этом, что будет спать с ней, когда она вырастет. Он пережил уже двух жен и уверял, что переживет и третью. Тогда Кристин может сделаться четвертой. Но когда Кристин начинала плакать, Лавренс смеялся и говорил, что едва ли Маргит испустит дух так скоро. Но если бы даже это к несчастью и случилось, и Сигурд пришел свататься, то все равно он получил бы отказ, так что Кристин нечего бояться.